Она пробежала мимо Шарлотты, даже не заметив ее. Шарлотта обратила внимание, что она была босиком. Перед нужной дверью Шарлотта на миг замешкалась, потом, подавив желание повернуться и уйти к себе в комнату, все-таки постучала. Через несколько секунд дверь открылась, и на пороге появилась Эшли Даунс во всем своем великолепии, с гривой вьющихся светлых волос. Она уже успела переодеться, и теперь на ней были облегающие брюки и довольно смелый, низко вырезанный топ без бретелек. «Привет», — сказала она, явно озадачена этим визитом. «Привет», — ответила Шарлотта. «Я прошу прощения, мисс Даунс». «Да ладно тебе, можно просто Эшли. Вы уж меня извините. Я была на собрании и еще там хотела подойти к вам и поговорить кое о чем. Но там было так много народу». Шарлотта совсем смутилась, покраснела и опустила голову. «Вы сказали, что к вам можно обращаться в любое время, но я на самом деле не собиралась приходить вот так, сразу. Извините, пожалуйста». «Слушай, пришла так пришла», — сказала Эшли. Она улыбнулась Шарлотте так, как взрослые улыбаются потерявшемуся плачущему ребенку. «Как тебя зовут-то?» Шарлотта назвалась, переступила порог, и как только за ней захлопнулась дверь, начала сбивчиво и путанно объяснять, насколько важным и полезным было для нее прошедшее собрание, сколько она там всего нужного узнала. При этом она сразу же обратила внимание на царивший в комнате беспорядок. Естественно, ассистент-воспитатель жила в комнате одна. Единственная кровать была не заправлена, а по всему полу валялись одежда и даже белье, включая маленькие трусики-стринги, явно не вынутые из шкафа, а снятые с того места на теле их владелицы, которые они были призваны, если не прикрывать, то, по крайней мере, подчеркивать. Но у меня есть еще один вопрос, помимо тех, о которых вы говорили. Добравшись, наконец, до сути своего обращения к Эшли Даунс, как к представительнице администрации университета, она поняла, что ей не удастся сформулировать в словах то, что ее так волнует. «Ну, проходи же, садись», — сказала Эшли, и, придвинув Шарлотте стул, сама присела на край неубранной кровати. Шарлотта собралась с мыслями и, наконец, заставила себя сказать. «Вы совсем ничего не сказали о том, что касается правил жизни в совмещенном общежитии. То есть вы говорили, но одну вещь я так и не поняла». Ей вновь не хватило слов. Ассистент-воспитатель смотрела на гостю, как на шестилетнего ребенка. Наклонившись, она негромко задала наводящий вопрос. «Ты имеешь в виду секс?» Шарлотта и сама чувствовала себя, как тот самый потерявшийся шестилетний ребенок с плачем, зовущий маму. «Да». Эшли наклонилась еще ближе, положила руки на колени и сцепила пальцы. «Ты сама-то откуда?» «Из Спарты. Это в Северной Каролине». «Из Спарты, говоришь? В Северной Каролине?» «Ну и что, большой город? Это твоя Спарта?» «Примерно 900 человек», — ответила Шарлотта. «Это довольно высоко в горах». «Зачем-то», — пояснила она. Чем именно эта географическая информация могла быть полезна в разговоре с Эшли Даунс, Шарлотта не могла бы объяснить даже самой себе. Эшли на мгновение отвела глаза и задумалась. «Хорошо, давай я тебе объясню. Да, у нас совмещенное общежитие, и секс не находится под запретом в совмещенных общежитиях здесь, в Дьюпонте. Ты, кстати, на каком этаже?» «На пятом». «Хорошо. Общежитие совмещенное, но это вовсе не означает, что мальчики будут бегать по коридору и прыгать в постели к девочкам. Это касается ребят как с твоего этажа, так и из других частей Эджертона. По крайней мере, предполагается, что такого не должно быть. Понимаешь, официального правила на этот счет нет. Запретить вам заниматься сексом никто не имеет права. Но помимо официальных правил есть еще и неписанные. Здесь, в Дьюпонте, считается дурным тоном, да что там, просто жлобством спать с кем-нибудь из своего же общежития. Для этого даже есть особый термин — общажный инцест». «Какой-какой инцест? Общажный?» «Ну, в том смысле, что спать с кем-то из соседей по общежитию все равно, что с близким родственником. Если хочешь знать, в конце первого курса каждый студент, проживший год в Эджертоне, получает специальную футболку со списком всяких смешных и дурацких ситуаций, которые произошли в нашем общежитии за этот учебный год».